Глава 11. Результаты вскрытия, несомненно, оказались для Мейсона шагом назад, ибо хотя в протоколе, подписанном 5 врачами, говорилось: ушибы около рта и носа, кончик носа слегка сплющен, губы распухли, один передний зуб слегка расшатан, на слизистой оболочке внутренней стороны губ имеются ссадины, однако врачи единодушно утверждали, что все эти повреждения отнюдь не были опасны для жизни. Самое серьезное ранение было на черепе. Видимо, по голове был нанесен сильный удар каким-то тупым инструментом, очень неудачное выражение, если иметь в виду удар о борт перевернувшейся лодки. Именно это утверждал Клайд в своем первом признании. Обнаружены трещины и внутреннее кровоизлияние, которое могло повлечь за собою смерть. Но при исследовании легких оказалось, что погруженные в воду, они тонут. И это неопровержимо доказывало одно. Роберта не была мертва, когда упала в воду, а была жива и затем утонула, как и утверждал Клайд. И больше никаких признаков насилия или борьбы, хотя, судя по положению рук и пальцев, было похоже, что Роберта к чему-то тянулась и пыталась ухватиться за что-то. За борт лодки? Возможно ли? Может быть, в конце концов, рассказ Клайда и таит в себе какую-то долю истины? Конечно, все эти обстоятельства говорят отчасти в его пользу. Однако, как единодушно считали Мейсон и остальные, эти данные ясно доказывали, что если он и не убил ее прежде, чем бросить в воду, то во всяком случае ударил. А затем... Может быть, когда она потеряла сознание, бросил за борт. Но чем он ее ударил? Если бы только заставить Клайда сказать это. И вдруг Мейсона осенило. Он повезет Клайда на озеро Большой Выпи. Правда, закон охраняет обвиняемых от какого-либо принуждения, но он все-таки заставит его вновь пройти шаг за шагом все стадии преступления. Возможно, и не удастся заставить его полностью выдать себя, а все же, попав снова в ту обстановку, на то место, где совершилось преступление, он может невольно чем-нибудь указать, хотя бы куда он запрятал костюм или то орудие, которым ударил Роберту. Итак, на третий день. Новая поездка на озеро в обществе Краута, Хейта, Мейсона, Бертона Берлия, Эрла Ньюкома и шерифа Слэка с его помощниками, и медленное, тщательное обследование всех мест, где Клайд побывал тот ужасный день. И Краут, следуя инструкции Мейсона, подмазывался к Клайду, стараясь втереться к нему в доверие и вызвать его на откровенность. Краут доказывал, что имеющиеся улики слишком бесспорны. Присяжный никогда вам не поверит, будто вы ее не убивали. Но если вы поговорите с Мейсоном на чистоту, он потолкует с судьей или с губернатором. Он может сделать для вас больше, чем всякий другой. Может вас вызволить. И отделаетесь пожизненным заключением или 20 годами. А если будете вот так от всего отпираться, не миновать вам электрического стула, это уж как пить дать. Но Клайд, охваченный тем же страхом, что и на Медвежьем озере, по-прежнему упорно молчал. К чему говорить, что он ее ударил, раз он этого не делал? По крайней мере, он ведь не ударил умышленно. Да и чем? Ведь до сих пор никто не знает о фотографическом аппарате. Но на озере, когда окружной землемер точно измерил расстояние от того места, где утонула Роберта, до места, где вышел на берег Клайд, Эрл Ньюком неожиданно подошел к Мейсону и сообщил о важном открытии. Под поваленным стволом, недалеко от того места, где Клайд остановился, чтобы переодеться, был обнаружен спрятанный им штатив от фотографического аппарата, немного заржавленный и отсыревший, но, как готовы были поверить Мейсон и прочие, достаточно тяжелый для того, чтобы, ударив им Роберту по голове, можно было оглушить ее, а затем перенести в лодку и, наконец, бросить в воду. При виде этой находки Клайд еще больше побледнел, однако решительно отрицал, что у него был с собой фотографический аппарат и штатив. Мейсон тут же решил вновь допросить всех свидетелей. Может быть, кто-нибудь из них вспомнит, что видел у Клайда аппарат или штатив. И еще до конца того же дня выяснилось, что и шофер, который вез Клайда и Роберту со станции, и лодочник, видевший, как Клайд бросил свой чемодан в лодку, и молодая служанка из гостиницы на Луговом озере, которая видела, как Клайд и Роберта отправлялись утром на железнодорожную станцию, все помнили какие-то желтые палки, привязанные к чемодану Клайда. Это, должно быть, и был штатив. А затем Бертон Берли решил, что, в конце концов, удар был, пожалуй, нанесен не штативом, а скорее самим аппаратом, более тяжелым. Его острый край объясняет рану на темени, а плоская сторона — ушибы на лице. Поэтому, сохраняя все в тайне от Клайда, Мейсон вызвал кое-кого из местных жителей для дополнительных поисков на дне озера по соседству с тем местом, где нашли Роберту. Поиски продолжались целый день, и так как за это было обещано солидное вознаграждение, то, в конце концов, некий Джет Богарт вынырнул со дна, держа в руках тот самый фотографический аппарат, который Клайд упустил в воду, когда перевернулась лодка. Больше того, в аппарате обнаружили катушку с пленками, передали ее специалисту для проявления, и оказалось, что это ряд снимков Роберты, сделанных на берегу. На одном она была снята, сидящей на упавшем дереве, на другом — возле лодки на берегу, на третьем — пыталась дотянуться до ветвей дерева. Все снимки были тусклые, попорченные водой, но все-таки их можно было рассмотреть. И так как размеры наиболее широкой части аппарата точно соответствовали длине и ширине следов ушиба на лице Роберты, то теперь уже казалось бесспорным, что удалось найти орудие, которым Клайд нанес удар. И однако никаких следов крови. Ни на самом аппарате, ни на бортах и дне лодки, отправленной для обследования в Бриджбург, ни на коврике, покрывавшем ее дно. Но тут Бертон Берли, парень очень и очень себе на уме, каких немало найдется в этой лесной глуши, стал раздумывать о том, что если потребуются неопровержимые улики, он, Бертон, или кто-нибудь другой, вполне свободно может порезать палец и оставить хоть несколько капель крови на борту лодки, или на коврике, или на фотографическом аппарате. Или, скажем, ничего не стоит взять 2-3 волоса с головы Роберты и намотать их на выступы аппарата или на уключину, за которую зацепилась ее вуаль. И вот втайне, с должной серьезностью поразмыслив над этим, он решил побывать в морге братьев Луц и достать 2-3 волоска с головы Роберты. Ведь он был убежден, что Клайд совершенно хладнокровно убил девушку. Неужели из-за недостатка одной пустяшной улики дать этому молчаливому, самонадеянному молодому подлецу благополучно вывернуться? Нет уж, лучше Берли сам намотает волосы Роберты на уключину или засунет их в аппарат, а потом обратит внимание Мейсона на эту незамеченную ранее подробность. И вот в тот же день, когда Хейт и Мейсон еще раз сами измеряли следы ушибов на лице и на голове утопленницы, Берли из-под тишка сунул несколько волосков Роберты в аппарат между крышкой и объективом. Немного позже Мейсон и Хейт неожиданно обнаружили их, и хотя удивились, каким образом не заметили их прежде, но тем не менее сразу же усмотрели в этом окончательное доказательство виновности Клайда. И поэтому Мейсон объявил, что он, как прокурор, считает дело законченным. Он тщательно проследил каждый шаг преступника и, если понадобится, готов хоть завтра выступить перед судом. Но как раз ввиду полноты доказательств он решил до поры до времени ничего не говорить об аппарате и, если возможно, закрыть рот всем, кто знал об этой находке. Допустим, Клайд будет все так же упорно отрицать, что имел при себе аппарат, его адвокат и подозревать не будет о существовании такой улики. Какое убийственное впечатление! Как гром среди ясного неба произведет тогда на суде этот аппарат, эти снимки Роберты, сделанные им самим, и полное совпадение размеров аппарата со следами удара на ее лице. Какие ясные, какие неопровержимые улики! Поскольку Мейсон лично собрал все показания и улики и, следовательно, был самым подходящим человеком для того, чтобы о них доложить, он решил сообщить обо всем губернатору штата и получить разрешение на созыв чрезвычайной сессии Верховного суда для разбора дел этого округа вместе со специальной сессией местного совета присяжных. Тогда он, Мейсон, сможет созвать этот совет в любое время. Получив такое разрешение, он сумеет подобрать состав совета присяжных. И если Клайда решат предать суду, можно будет через месяц-полтора начать процесс. И только себе одному Мейсон мог признаться, что этот процесс будет для него весьма кстати, принимая во внимание предстоящие в ноябре выборы и его затаенные надежды попасть в список кандидатов. Ведь без чрезвычайной сессии дело может быть рассмотрено лишь очередной сессией Верховного суда в январе, а к тому времени кончатся его прокурорские полномочия, и если даже он и будет избран на пост судьи, то все-таки не сможет сам вести это дело. А между тем жители округа настроены в высшей степени враждебно по отношению к Клайду. И в этих краях вряд ли найдется хоть один человек, которому не покажется справедливым ускорить суд. К чему откладывать? К чему давать такому преступнику отсрочку и возможность обдумать какой-то план спасения? Тем более, что это громкое дело, безусловно, создает ему, Мейсону, юридическую, общественную и политическую славу во всей стране.